Алихан расправил плечи, услышав цоканье шпилек за спиной. «А кто это у нас уже неделю не ходит на пары? Ай-яй-яй!» Марго прильнула ко мне грудью и, оттянув ремень, просунула ладошки под мою рубашку. «И тебе здравствуй». Я поморщился от чересчур резкого запаха ее духов. «Я соскучилась, Алик. Где ты потерялся?» Подушечками пальцев однокурсница обвела кубики пресса, очерчивая каждый изгиб. «Дела государственной важности». Глубоко вздохнул, ощутив ее пальцы под резинкой боксеров. Напряжение в паху стало нарастать, вены на шее вздулись. Я почувствовал прилив адреналина. Трахаться захотелось нещадно, но не с ней. Увы, не с ней. Прямо как мазохист. В сотый раз прокручивал в голове каждое ее робкое движение и этот лихорадочный блеск в глазах. Будто шла на эшафот. Такая неприкрытая ненависть. Она проламывала ребра до хруста, стискивая легкие, пока я ловил каждый взмах ее пушистых ресниц. Сам себя не узнавал. Еще немного, и как жалкая псина завою на луну. Надо с этим кончать. «У тебя какое-то предложение, Марго?» Я развернулся, беззастенчиво осматривая блондинку. Серебристый топ, юбчонка, не прикрывающая даже половину задницы, чёки, рудавка на шее, безупречный макияж. Многообещающий взгляд. Красивая. И, как обычно, очень старалась. Я пропустил между пальцами белоснежную прядь, утягивая Марго за собой на диван. Казалось, губы вот-вот потрескаются от фальшивой улыбки, пока я пытался настроиться на нужную волну. Поглаживая девицу чуть выше колена, сам не заметил, как в руках оказался телефон. «Я не хотел тебя напугать. Мне жаль». Быстро набрал, вновь ощущая во рту вкус ее теплой бархатистой кожи и россыпь мурашек под языком. От несбыточных извращенных желаний уже нервы лопались. Еще и Марго безостановочно трещала что-то на ухо. Минут через 20 вновь открыл мессенджер. Ни ответа, ни привета. Даже не прочитала. Но пришли мне хоть гневный смайлик, что ли. Все опять пошло по звезде. До меня вдруг дошло, что Тумановой с обеды не было в сети. «Катя?» И вновь вопрос в никуда. Зародилось гаденькое предчувствие. Она вылетела из моего кабинета сама не своя. Еле на ногах держалась. А вдруг в состоянии аффекта с этой трусихой что-то случилось? «Алик, я...» — блондинка накрыла мою ширинку ладонью. «Погоди, Марго. Закажи кальян или что ты там хочешь. Я отойду». Вернувшись в кабинет, достал из ящика письменного стола еще один телефон. И с него набрал Катюше. «Ну же, просто ответь». «Ни черта. Даже после трех звонков с незнакомого номера не подошла». Вернувшись за столик, я еще какое-то время выслушивал бредни Марго. Мысленно уже давно находился в другом месте. Желание сошло на нет. Еще раз проверил мобильный, но так и не обнаружил от Тумановой никаких признаков жизни. «Алихан, может, ты уже уберешь телефон и перейдем к десерту, м?» Марго потерлась о моё бедро, явно давая понять, как у нее зудело между ножек. «Мне нужно отъехать на часок». Я резко поднялся, окидывая взглядом заполненное людьми помещение. В пятницу вечером у нас, как обычно, яблоку негде упасть. «Эй, ты издеваешься?» Блондинка нахмурилась. «Я скоро. Ни в чем себе не отказывай. Ок?» «Ну ладно». Девчонка сразу оживилась. «Но с тебя штрафной раунд». Подмигнув, я поспешил отчалить. Пока доехал, собрал целый букет штрафов, но выдохнул с облегчением, лишь когда заметил в окнах на пятом этаже тусклый огонек. Дома. Мобильный в кармане все это время вибрировал, как ненормальный. Марго. Будь она трижды неладна, как же достала. Сбросил входящий и набрал нашей администраторши Софьи. «Сонь, будь другом. За пятым в ложе девушка-блондинка. Не помню в чем. Кальян курит. Скажи, что я не приеду. Ну, придумай что-нибудь. Разгребаю последствия метеорита». «Хоть что? Какого метеорита?» «Тунгусского, Сонь, Тунгусского». Я вздохнул. «Закрой ее стол». «А, забыл. И еще какой-нибудь десерт с собой упакуй. заржал, представив обиженную Марго. Отключившись, я набрал другой номер. Номер, по которому уже очень давно не звонил. «Алик принёс куклу мне». «Неть мне». «Мне». «Неть». «Дя». «Неть». Две пары невинных детских глаз посмотрели на меня в упор. «Девочки, не ссорьтесь», — промямлил я, нервно теребя руку пупсика. Проигнорировав мою просьбу, сёстры одновременно надулись. Миг и в уголках их глаз замаячили слёзы. Спустя пару секунд сменившиеся солёными ручьями. Вот чёрт. «Кризис 3 лет во всей красе». Мама улыбнулась и, не обращая внимания на двух мелких плакс, погладила меня по плечу. «Я рада, что ты приехал, сынок». Последний раз мы общались весной. Потом они с близняшками улетели на лето в Анапу и вернулись лишь неделю назад. «Я приехал только потому, что твой Вадим в командировке». Я пожал плечами. «Дорогой, может, уже пора закопать топор войны? Я буду счастлива, если вы с Вадиком найдёте общий язык». «Мам, ну не начинай, а». Тем временем Кира и Мира прекратили рыдать и, умяв пару шоколадных конфет, забрались ко мне на колени, вытирая ручки о мою белоснежную футболку. «Девочки, идите полдничать. Скоро придёт преподаватель по вокалу». «Не Катю». «И я не Катю». «Зачем им вокал в 3 года?» Я вопросительно выгнул бровь. «Сынок, с тобой занимались пением с 2 лет». «Наверное, поэтому я не могу взять ни одной ноты», — хмыкнул, на что мама лишь снисходительно улыбнулась. «Зато живопись и спорт дали свои плоды. Я до сих пор храню некоторые твои рисунки. Жаль, ты не стал развивать свой талант». «Мам», — я выставил ладонь в предупредительном жесте, прогоняя не самые радужные мысли. «Когда-то у нас была нормальная семья. Ну, как нормальная? Родители помешались на раннем развитии, с утра до ночи гоняя меня по кружкам. Рисование, музыка, хореография, 3 вида спорта, шахматы и пара языков. Отец не скрывал, что мечтает вырастить гения, поэтому меня отдали в школу в 6 лет. До 7 класса, завоёвывая очередной титул или медаль, я с усердием поддерживал красивую семейную легенду, что собираюсь пойти по стопам своего знаменитого прадеда, посвятив жизнь науке. А потом заезженная пластинка дала сбой. Мать узнала об измене отца и подала на развод. Мне было 12, когда привычный мир рухнул. Мы с мамой съехали из загородного дома, обосновавшись в небольшой квартире в центре. Я перестал общаться с отцом, расценив его поступок как предательство. Через какое-то время показалось, что жизнь вошла в привычное русло. Мама устроилась на хорошую работу. Я освоился в новой школе, завёл друзей. А потом появился Вадик, и всё окончательно рассыпалось. «У девочек начинается занятие. Алик, пойдём пить чай», — сказала мама мягко, с присущей только ей одной теплотой. Уголки губ дёрнулись. Мне было грустно, но я не смог сдержать улыбки, глядя в её полупрозрачные голубые глаза. Всё такая же. Улыбчивая и очень женственная. Даже не верилось, что ей уже за 40. Мама выглядела на 30 с небольшим. «Мне уже пора». Я поднялся, быстро накинув толстовку, не зная, куда деть руки. Странное волнение железными тисками сковало грудную клетку. Вновь вернулся почти на 10 лет назад. В тот период, когда чувствовал себя беспомощным слепым зверьком, брошенным подыхать. И так каждый раз, когда мы встречались. Поэтому я старался минимизировать общение, наблюдая за маминой новой жизнью со стороны. «Сынок». Я поморщился, поймав её участливый взгляд. «Всё хорошо, правда. Не стоило приносить девочкам столько игрушек. Ты скупил половину детского мира». Мама взяла меня под руку, провожая до ворот. «Для сестёр ничего не жалко». Я подмигнул и откланялся.